удивленно посмотрела на него. «Я и сама прекрасно доеду», — возразила она. Полицейские с сиделкой быстро переглянулись. «У вас дома кто-нибудь есть? Кто-то, кто бы мог о вас позаботиться?» «Только дети». Лиза снова попыталась встать, но колени ее подогнулись, и она медленно осела на скамью. Только с помощью полицейского, который поддержал ее под локоть, ей удалось наконец подняться. Несколько секунд она стояла, борясь с головокружением, потом глубоко вздохнула. В голове немного прояснилось, и Лиз поняла, что все это не бред и не сон. Она действительно только что навсегда потеряла Джека. «Хотите, мы позвоним кому-то из ваших родственников? Быть может, у вас есть близкая подруга, которая могла бы приехать и побыть с вами?» «Я не знаю. Лиза в самом деле недоумевала, кому и зачем нужно звонить, если твоего мужа застрелили. Быть может, вызвать их секретаршу Джин или Кэрол, или мать, которая жила в Коннектикуте. В конце концов, она выбрала Джин и Кэрол и продиктовала их телефоны». Полицейский подозвал еще одного и велел ему позвонить по указанным номерам. А сиделка отвела Лиз в пустующую палату, помогла ей переодеться в чистый больничный халат, поскольку ее домашний стал красным от крови Джека. Ночная рубашка Лиз тоже была в крови, но она не стала ее снимать. Ей было все равно. Единственное, о чем она могла думать, это о Джеке, о том, как, лежа в луже собственной крови, он открыл глаза и сказал, что любит ее. Машинально поблагодарив сиделку за халат и пообещав прислать его обратно, она вышла в коридор приемного покоя. Регистратор за стойкой напомнила ей, что она должна позвонить в больницу, когда определится с похоронами, но Лиз ничего не ответила. Само слово «похороны» казались ей ужасными. На улице ее ждали в патрульной машине двое полицейских. Не проронив ни слова, Лиз села на заднее сиденье, слезы текли по ее лицу, но она этого даже не замечала. Неподвижным взглядом она смотрела на дорогу сквозь решетку, разделявшую салон полицейского автомобиля на две части, но не видела ни спин офицеров, ни встречных машин, а только лицо Джека, когда он сказал: «Я люблю тебя, Лиз». Вскоре машина остановилась напротив ее дома, один из полицейских вышел и, открыв дверцу, помог Лиз выбраться из машины. Он даже спросил, не зайти ли им в дом, но Лиз отрицательно покачала головой. В этом не было никакой необходимости, к ней уже спешила Кэрол, а сзади сворачивала на подъездную дорожку машина Джин. В следующую секунду обе женщины оказались рядом с ней, они поддерживали ее под локти, потому что стоять Лиз было невероятно трудно. Она почти повисла у них на руках и всхлипывала без конца. Кэрол тоже плакала, а у Джин глаза были красными. Всем троим было трудно поверить, что с Джеком случилось страшное. Это было невероятно, невозможно, с кем угодно, но только не с ним. Джин первая справилась с собой. «Он убил и Аманду тоже», — сказала она прерывистым голосом. «Полицейский, который мне звонил, более или менее ввел меня в курс дела. С ее детьми все в порядке, они живы, но они видели, как Филипп Паркер убивал их мать. К счастью, их он не тронул». Услышав это, Лиз зарыдала в голос. Филипп Паркер убил Аманду, Джека и себя. Эта волна смерти накрыла собой еще многих и многих. Ее, детей, детей Аманды, которые остались круглыми сиротами. Всех, кто любил и знал Джека или был его клиентом. Родственников и просто знакомых. Его смерть была потерей для огромного количества людей, но сейчас Лиз думала только о том, что она скажет своим детям. Она знала, что стоит им увидеть ее, и они сразу поймут, случилось что-то ужасное. Ее волосы были в крови, кровь с ночной рубашки пятнами проступала сквозь больничный халат. И вообще, она выглядела так, словно только что побывала в дорожной катастрофе и чудом осталась жива. «На что я похожа?» — спросила Лизу Кэрол. «Должно быть, я кошмарно выгляжу». «Вы выглядите, как Джеки Кеннеди», — в Далласе ответила она откровенно, и Лиз поморщилась. «Нужно что-то сделать».